Глава 6. Вернулся. Не знаю, сколько мы пробыли в спальне Элая. Ночь, день, целую вечность. Время текло здесь иначе, медленно, как густой мед. Мне совсем не хотелось уходить, да Элай меня и не отпускал. То обнимал мою талию, то переплетал пальцы с моими, то вжимал меня в кровать своим телом, будто боясь, что я вдруг исчезну, если он хоть на секунду ослабит хватку, и любил меня так страстно и жарко, что я словно плавилась в его огне. Но в одной из передышек, когда мы просто валялись, целовались и болтали о всякой ерунде, в дверь робко постучали. «Кто?» — резко спросил Элай и прикрыл мою грудь одеялом, словно ревнуя к чужому взгляду даже из-за двери. «Я!» — обреченно вздохнул Рони. «Элай, честно, я не хотел мешать. Но мы тянули жребий. В общем, капитан вернулся. Собирает гнезда, будет толкать речь. Что дальше делать, про Драхаса и все такое». Во взгляде Элая мелькнула досада. Он покусал губы, словно колеблясь. «Мы придем, громко сказала я, прежде чем Элай успел ответить. «Отлично!» — выпалил Рони. «Поздравляю с помолвкой и с остальным. Ну, я пошел. Его торопливые шаги быстро стихли, и я невольно рассмеялась. «Жребий он тянул», — проворчал Элай, нахально стягивая с меня одеяло и накрывая ладонью грудь. «Могли бы и сами сходить послушать, что там капитан скажет. Явно ведь ничего интересного». Его пальцы повторили уже знакомый маршрут, обрисовав грудь, погладив живот, скользнув ниже, и мое дыхание на миг сбилось. «Вив, а давай слетаем в Айдану?» — пробормотал Элай, целуя меня в уголок губ, в шею, в мой дом. Там большая-большая кровать и еще шикарная ванна. Я запустила пальцы в его растрепанные волосы и легонько потянула, заставив поднять голову. В темных глазах плясали теплые искры, вспыхнувшие ярче, когда Элай поймал мой взгляд. «Звучит прекрасно», — признала я. «Но ты уверен, что мы можем оставить Драхас? Вдруг красноперые соберутся с силами?» «Вряд ли они быстро оправятся». «А вот я собрался», — заявил Элай, перекатываясь на меня. Поймав мои запястья, завел их за голову. Его голос звучал хрипло и вкрадчиво, и внутри сладко ёкнуло от предвкушения. «Вив, какие же нежные у тебя губки!» Легонько прихватил нижнюю губу своими. «А веснушки, как солнечная пыльца!» Поцеловал кончик носа, щеку. «А твоя грудь? Элай, дай мне чуть-чуть отдохнуть!» Прямо попросила я. Все было просто отлично, но у меня уже ноги дрожали. И я не вполне была уверена, что смогу выйти из этой комнаты и не грохнуться. Элай поднял голову, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на вину. «Прости, я совсем ошалел от счастья. Вив, что-то болит? Может, к лекарю?» Я представила, что именно мне помажут вонючей мазью, и горячо заверила. «Со мной все в порядке. Чувствую себя превосходно. Устала немного». Элай сдвинулся, освобождая меня, а я села в кровати, обернулась через плечо и провела ладонью по его широкой груди, покрытой черными чешуйками. Пересчитала кубики пресса и, склонившись, коснулась его губ своими. «Еще одна просьба», — прошептала я. «Все что угодно», — ответил Элай, и в его тоне не было и намека на шутку. «Можешь побыть рядом, когда мы выйдем отсюда?» — попросила я, чувствуя, как щекам стало жарко. «Я боюсь осуждения, что ли?» Он поймал мою руку, поднес к губам и поцеловал палец, на котором сияло кольцо. «Раз капитан собирает гнезда, то я и сделаю объявление о нашей свадьбе. Ты ведь не против?» Я покачала головой. «Пожалуй, я только за. Одно дело — подружка на ночь, и совсем другое — жена. Мне будет приятно». Тихо ответила я, и сердце забилось быстрее. «И большая ванна — это очень заманчиво. Мы поместимся туда вдвоем. «Именно это я и планирую», — улыбнулся Элай. «Что ж, пойдем. А потом эту ночь и все остальные. Ты будешь со мной?» Я кивнула. «Буду. Я хотела этого больше всего на свете. И ночи, и дни. Завтракать, целоваться, разговаривать и летать на драконе. Жить. Но сколько же надо сделать, чтобы мы могли просто быть вместе? В гостиной нас встретили ровным молчанием, хотя я видела, что Инея так и разрывает. Он явно едва сдерживался, чтобы не выпалить какую-нибудь скабрезность, но Туч стоял позади, и его могучая рука ненавязчиво сжимала плечо товарища, будто только и ожидая повода, чтобы сомкнуться на шее. «Значит, капитан вернулся?» — спросила Лай, пока я пряталась за его спиной. «Радость-то какая!» Бусины в бороде капитана сверкали, а сам он, как обычно, излучал радушие и оптимизм. Его бархатный камзол, расшит золотыми нитями, мерцал при каждом движении, а сапоги блестели так, что ими можно было пускать солнечные зайчики. «Это великая честь», — говорил капитан со ступенек Драхаса. Перед крепостью выстроились все три гнезда, вытянувшись в ровные шеренги. Я заметила и Хильду с профессором Денфордом. Они держались в тени, в стороне, и вовсе не разделяли радости капитана. Профессор, ладно, он всегда выглядел мрачным, будто только с похорон. А вот Хильда непривычно хмурилась и пристально смотрела на капитана Мура, будто увидев его впервые. Заметив мой взгляд, помахала рукой, а после достала из кармана блокнот и ткнула в него пальцем. «Подозреваю, там что-то про свадьбу. Даже не верится, что скоро буду женой. Я еще не успела свыкнуться с мыслью, что стала невестой». «Участвовать в параде в честь коронации очень почетно», — вещал капитан Мура. «Не зря Драхас грудью стоял на защите границ. Был кузницей лучших драконьих всадников. Нас оценили и призвали в столицу, чтобы по достоинству наградить». Два гнезда зааплодировали, и их голоса слились в единый восторженный гул. Наше гнездо молчало. Туч быстро глянул на Элая. Я тоже подняла взгляд. Он, как и обещал, не отходил от меня ни на шаг, и никто не посмел насмехаться. Хотя новость уже разошлась. Пари выиграли братья Вонючки, а Янис оказался достаточно смелым для комментария. Мол, по Элаю все ясно без слов. Светится аки солнышко. Однако сейчас он хмурил брови, и губы сжались в твердую линию. А я, наконец, уловила, о чем говорит капитан. «В честь коронации Тириана будет парад, в котором Элая обязуют участвовать. Ему придется пройтись по Дворцовой площади, помахать флагом Драхаса и принести клятву верности младшему брату. Этого от него ждут». «Элай — это ловушка», — прошептала я. «Конечно», — подтвердил он, погладив мои пальцы, пока капитан продолжал разглагольствовать о чести шествовать перед молодым королем. «А что с драконами?» — выкрикнул он. «Мы ведь не можем оставить яйца!» Гнезда зашептались. «Ты правда сравнил короля и яйцо?» — поразился хвост. «Действительно», — невозмутимо ответил Рони. «Это совершенно несравнимо. Тириан Каратис еще не король. А яйцо я добывал трудом и потом. Другого такого не будет. Сейчас самые важные дни, когда устанавливается связь между драконом и всадником. Если ты считаешь, что важнее посвятить физиономии перед дворцом, то туда тебе и дорога. Коронация через месяц», — ответил капитан. «Вылупится твой дракон». «Капитан Мура», — зычно обратился Туч. «Участие обязательно?» «Вообще-то это честь», — напомнил тот, приосанившись. «Поедут лучшие. Я еще подумаю над критериями отбора». Элаю точно не отвертеться, потому что лучше него никого нет. «О, значит, можно отказаться?» — оживился Рони. «Так не пойдет», — рассердился капитан. «Что за неуважение к королевской власти? За такие слова, знаешь ли, можно и ответить». Элай пошел вперед, по-прежнему держа меня за руку. «А что с защитой крепости?» — спросил тем временем Эней. «Вот мы уедем, а Драхас как же?» «Айдана! Красноперые точно не станут сидеть и ждать, пока наследник напялит корону». «Мы обсудим этот вопрос», — ответил капитан. «Очевидно, что силы дозора сократились. Но на постах наблюдался явный переизбыток всадников, так что...» «А где вы были?» — смело крикнула Берта. «Когда дозор улетел, вы бежали из Драхаса, как с тонущего корабля». «Это не так!» — ахнул капитан, изобразив крайнее возмущение. Даже руку к груди приложил, будто вопрос ранил его в самое сердце. «Мне поступил приказ явиться для дальнейших распоряжений. Что вы себе позволяете?» Он явно не ожидал такой реакции, и даже бусины в его бороде словно потускнели. Элай поднялся по ступеням, повернулся к собравшимся внизу студентам. Я встала рядом, чувствуя себя немного неловко. Но, видимо, пора привыкать. «Ты что-то хотел сказать?» — повернулся к нам капитан. «Да», — ответил Элай. «У меня важное объявление. Мы с Вивианной собираемся пожениться». На площади перед крепостью зашумели еще радостнее, и теперь наше гнездо хлопало громче всех. «Вот это точно хорошая новость!» — донеслось до меня. «Оно и понятно. Не могли подождать до свадьбы, у меня ставка сгорела. Куй пока горячо. Праздник пройдет», — Элай быстро глянул на Хильду, и она выставила три пальца. «Через 3 дня». «Отлично, отлично», — пробасил капитан, поглаживая бороду. «Я с радостью проведу церемонию и...» «Церемонию проведет Верес», — перебил его Элай. «А я, Риан Диварий Элайджин Каратис, приглашаю на праздник всех». В наступившей вдруг тишине было слышно, как зашумели крылья Барри, который прилетел откуда ни возьмись и сел на каменный выступ стены. Я сжала ладони Лая крепче. Вот значит как. Он решил выйти из тени. Через мгновение все заговорили разом, и Драхас словно взорвался. Капитан трусливо сбежал в крепость, а Хильда просочилась к нам сквозь толпу. «Платье мне доставили. Надо определиться с моделью, чтобы успеть подогнать его по фигуре. Меню я подготовила, но вы посмотрите, вдруг надо что-то еще. Цветы привезут. Сейчас сезон роз». Оторвавшись от записи, Хильда подняла взгляд на Элая. «Ты ведь понимаешь, назад пути нет, а я и не собираюсь сворачивать», — сказал он. Принц Риан вернулся. Старший сын короля. Наследник престола, обладатель легендарного аркана и еще 3. Риан Диварий Элайджин Каратис восстал из небытия. На его жизнь вероломно покушались. Королева Сивилла и единокровный брат. Но принц жив-здоров и желает свое по праву. Капитан Мура, недовольно пыхтя, переписывал это в 10-й раз. Готовые письма лежали на краю стола. Хильда, которая это и предложила, сидела рядом и тоже писала. Ее стопка была выше 2 раза. «Эти письма должны разойтись по стране», — сказал Элай. «Мой почерк могут узнать», — в который раз заныл Освальд. «Королева ни за что не простит». «Вот именно», — подтвердил Элай, взяв одно из посланий и перечитав его строки. «Теперь мы в одной лодке. В утлой дырявой шлюпке, которую мотает штормом и несет прямо на скалы. Но он ведь дракон, не выплывет, так долетит». «Послушай, Лай», — вздохнул капитан, отложив перо. «Я и так на твоей стороне. И вот что я советую. Надо выждать, затаиться, выбрать удачный момент. Пусть твои противники первыми сделают шаг». Хильда многозначительно фыркнула. «О, они уже сделали очень много шагов», — прокомментировала она. «Теперь его очередь». Элай придвинул чернильницу к капитану, макнул перо и вложил ему в руку. Тот шикнул от обжигающего прикосновения и вновь принялся писать, из-под лобья поглядывая на Элая. Крупный перстень, сверкающий на руке Освальда, напомнил об еще одном незавершенном деле. Надо купить обручальное кольцо и себе. А иначе что Вив наденет ему на палец при церемонии? Вечером можно слетать в Айдану, пока ювелирки не закрылись, и переночевать в городе. Ванна, кровать. Ему-то с Вив везде хорошо. Хоть на письменном столе, хоть на подоконнике или даже драконе. Но он обеспечит максимально комфортные условия своей любимой. «Что приказала тебе королева?» — поинтересовалась тем временем Хильда. «Убить Элая?» — капитан засопел и промолчал. «Или Вивианну?» — предположил Элай, и пальцы закололо от огня. «Если с ней случится беда, он камня на камне не оставит. А капитана достанет из любой дыры, куда бы эта крыса ни спряталась, и зажарит живьем». Он не стал произносить этого вслух, но капитан Мура побледнел, и крупные капли пота выступили на его лбу. Драконья чуйка у него работала великолепно. «Я так виновата, Элай», — вздохнула Хильда. «Я не рассмотрела его гнилую душонку. Вернее, я видела в нем изъян, но ошиблась с его глубиной. «Обоих», — процедил Освальд. «Королева приказала убить обоих. И Элая, и Вивианну. Если хотите знать, я должен был это сделать давным-давно. В смысле, грохнуть тебя, а не девчонку. Но я этого, как видите, не сделал. Я заслуживаю уважительного к себе отношения и не потерплю...» Он выдохся, так и не закончив, что он там не потерпит. «Может, тебе было выгоднее сидеть на теплом месте и специально тянуться выполнением поручения?» — предположила Хильда. «Либо же у тебя не получилось. Как бы там ни было, я теряю очень большую награду», — нахально заявил Освальд и, написав на листочке число, повернул его к Элаю. Тот глянул и, забрав перо, пририсовал нолик. «Половину сейчас», — быстро сказал капитан. «Когда я получу известие из столицы, что мое послание разошлось по стране, ты получишь половину, а вторую — когда я сяду на трон, при условии твоего полного содействия». «Еще не король, а уже казну разбазариваешь», — пробурчала Хильда себе под нос. «Идет», — быстро согласился капитан. «Так какой у нас план, Элай? Что будем делать дальше?» Он сделал честное лицо, но Элай лишь усмехнулся. А вот кого точно не стоит посвящать в свои планы, так это продажного капитана. Да и план, по правде сказать, так себе. Переманить на свою сторону красноперых. Один раз он уже разнес их лагерь. Можно было бы навестить их опять. Но наносить слишком большой урон своей же потенциальной армии недальновидно. Как бы с ними поговорить без боя? «А у тебя есть связь с красноперами?» — спросил он без особой надежды, но капитан неопределенно пожал плечами. «Есть?» — ахнула Хильда. «Слушай, мы стоим на перешейке. Здесь отличное место для торговли», — проворчал капитан, возвращаясь к письму. «С красноперых взять нечего, кроме овец. Но их женщины делают очень хорошую пряжу. Тонкая ручная работа, ценится на вес золота, а отдают, можно сказать, даром. И не смотри на меня так, Хильда. Я, может, ради Драхаса». «На что они меняют овечью шерсть?» — ровно спросила Лай, уже подозревая, что услышит в ответ. «Да, на ерунду всякую», — отмахнулся капитан. «То, сё, фактически из-за бусики». «Бусики? У тебя в бороде!» — рявкнула Лай. «Ты что, даешь им оружие?» «Да что ты говоришь?» — возмутился капитан. «Исключительно сырое железо, из которого они куют наконечники стрел, арбалетные болты, обивку для щитов». «Вот ты, козел рыжебородый!» — протянула Хильда. «Язык придержи, ты...» — цыкнул на нее капитан. «Только скажи еще слово», — пригрозил Элай. «Дописал?» «Да», — буркнул Освальд. «Я тоже закончила», — ответила Хильда, раскладывая письма по конвертам. «Отправлю всем друзьям во дворце. Принц Риан вернулся. Хотя, мне кажется, зря ты не захотел упомянуть о том, что еще и женат. Да, церемонии не было, но о невесте стоило бы сказать». Элай покачал головой. Он отчаянно хотел жениться на Вивианне и одновременно понимал, что тем самым подписывает ей приговор. В случае неудачи, как бывшая подружка или невеста принца, она еще смогла бы спастись. Но как его вдова — нет. Нельзя проиграть. Никак нельзя. «У нее чешуя», — напомнила Хильда, будто прочитав его мысли. «Она почти неуязвима». «Почти». Это слово точило душу сомнениями. Вечером мы полетели в Айдану. Город сверкал и переливался огнями, изгибаясь у бухты, как золотое ожерелье, оброненное небрежной рукой. Опустившись у городских стен, Элай указал дымку место, и тот, потоптавшись немного, улегся и свернулся в клубок, точно кот. «Ты услышишь тревогу отсюда?» — спросила я, когда мы рука об руку прошли в ворота. «Услышу», — ответил Элай. Туч говорил, колокола на сторожевых постах гудят так, что в Айдане стекла дрожат. Он как-то был у Каталины, когда налетели красноперые. «Но Драхас далеко. Мы с дымком быстро летаем». «А если...» «Я не понял», — перебил он меня. «Ты не хочешь провести романтический вечер с будущим мужем?» «Хочу», — заверила я, сжав его руку крепче. «Мне, между прочим, нужно кольцо», — сварливо добавил Элай. «Ой», — спохватилась я. «Надо вернуться. Я возьму, у меня отложено». «Вот ты смешная!» — пробормотал он с улыбкой, притягивая меня к себе и целуя прямо на глазах у какой-то тетки. Та фыркнула и исчезла в доме, неодобрительно хлопнув дверью. «Пойдем отсюда», — предложила я, оглянувшись. «А то как бы нас чем не облили». Мы гуляли по вечернему городу, который щерился пиками в небо, точно рассерженный еж. Поужинали в ресторане. Не в том, что раньше, а на центральной площади. Мясо было сочным и ароматным, а мороженое с ягодами такое вкусное, что Элай заказал мне еще. В гавани мягко покачивались пузатые корабли, и все казалось таким мирным, подозрительно мирным. То ли боевой факультет тому виной, то ли просто моя тревожность. Но я вдруг представила стаю красных драконов, летящих на город. Здесь, в бухте, им будет где приземлиться. «Почему красноперые так хотят захватить Айдану?» — спросила я, и Элай отвел меня в старый-престарый храм, что ютился в конце одной из извилистых улочек. Серое здание, поросшее сизым мхом, слепо уставилось одним глазом мутного витража. Второй заложили камнями, и оттуда неслось голубиное курлыканье. Элай потянул на себя дверь, вошел первым, провел ладонью, и все свечи разом зажглись, освещая скудный алтарь. Здесь, похоже, еще проводили службы. Гирлянда полуувядших цветов поникла печальными бусами, на лавке лежал забытый кем-то платок. «Видишь», — произнес Элай, указав на дальнюю стену, где сохранилась старая фреска. «Красный дракон Аркутан, один из королей древности. Он правил Айданой и ближайшими землями. После его смерти все пришло в упадок, владения раздробили. Кто-то из его сыновей ушел за горы и остался в степи. Красноперые верят, что однажды родится великий дракон, который вновь объединит кланы. Я хочу заставить их поверить, что это я». «Ты?» — вырвалось у меня. «Думаешь, я недостаточно великий?» — усмехнулся Элай, обнимая меня. «Ну а что еще делать, Вив? Мне нужна армия. А тут готовое войско под боком. Правда, они мне не поверили». Я вглядывалась в полустертое изображение. Краски облезли, и дракон шелушился, как старая ящерица. А сам король почти вовсе канул в небытие. Остались только красные волосы, развивающиеся на ветру. «У млечников ценится рыжий цвет волос», — добавил Элай. «За тебя бы наверняка устроили драку». «Но ты бы всех победил». «Да», — согласился он. «Ну что, пойдем в ювелирку?» Мы выбрали Элаю кольцо. И мастер предложил нанести гравировку. Я растерялась и придумала только коротенькое «Я с тобой». Но Элаю понравилось. Он надел кольцо сразу же, и простая полоска из желтого металла обняла его палец. «Вив, я знаю, что ты рассердишься, но я должен кое-что сказать». Вздохнул Элай, когда мы вышли из ювелирки. «Говори», — насторожилась я. «По поводу свадьбы. Я люблю тебя, ты же знаешь». «Обожаю просто, с ума по тебе схожу. Я очень-очень хочу на тебе жениться, но, Вив...» «У меня внутри все упало». «Вот я знал, что ты так отреагируешь», — проворчал Элай и, развернув меня к себе, приподнял мой подбородок и ласково коснулся губами губ. «Просто хочу, чтобы ты понимала, как это опасно». «У меня чешуя». «И что с того? Ты видела драконов, которых держат в замках ради престижа, со связанными крыльями, в железных намордниках? Твоя чешуя не защитит ни от цепей, ни от тюрьмы». «Я с тобой», — упрямо повторила я слова гравировки. «Может, не такой уж плохой выбор. А если ты не женишься на мне, Риан Элайджин?» «Женюсь», — пообещал он, — «через 3 дня, раз ты такая бесстрашная». «Тириан в любом случае не даст мне жизни», — ответила я. «Теперь уж точно». Помрачнев, Элай кивнул и добавил. «Капитан не сознался, но я уверен на 100%. Он так и играет на 2 фронта. Он наверняка уже сообщил королеве о том, что у меня появилась невеста. А после напишет и о свадьбе. Или кто другой. Хильда делала заказы в Айдане, о нас уже говорят». «И пускай», — одобрила я. «Надо было сразу всем рассказать». «Возможно», — согласился Элай. «Но я не хотел сглазить или чтобы нам помешали». «Вот и зря», — буркнула я. «Пусть все знают, что ты вполне можешь продолжить династию Каратисов». «Давай этим и займемся», — промурлыкал он мне на ухо и повел по ступенькам солидного 2-этажного дома. Мы как раз пришли. Ванна была огромной, как он и обещал, И кровать тоже. Сегодня Элай не торопился, и его ласки так меня распалили, что я была готова умолять о продолжении. Он не заставил меня просить. Сделал все так и когда было нужно. Гонец, что принес письмо, осмотрительно испарился, а королева смяла исписанный лист в кулаке. Старший принц Риан осмелился бросить ей вызов. Заявил о наследных правах, о претензиях на престол. Зарычав, Сивилла разорвала письмо в клочья, и те усеяли мраморный пол. Совет и так штормит не на шутку. Старые козлы то вспоминают оговорку короля о легендарных крыльях, то намекают на нестабильность младшего принца. А коронацию единогласно решили провести через месяц, хотя королева настаивала на том, чтобы устроить церемонию раньше. В самом деле, пустой трон может вызвать волнение как у народа, так и у соседних стран. Но Луциан вытащил талмуд с правилами, основанными на ветхих драконьих законах. Вроде «надо выдержать срок». Никто не разбивает яйцо, чтобы помочь дракону появиться на свет. Месяц. Поскрипев зубами, она вынуждена была согласиться. И вот теперь Элайджин получил время, а с ним и шанс разжиться сторонниками в Совете, которые, как Сивилле казалось, и так уже на его стороне. Да еще Тириан, как назло, словно не понимает серьезности ситуации. Сивилла прошла лабиринтами коридоров, толкнула тяжелую дверь, и полуголая девка, взвизгнув, прыснула мимо нее мышью. Королева провела ее взглядом. Ну, хоть живая и бежит на своих двоих. Уже хорошо. «Мама?» — Тириан лениво потянулся в постели. «Могла бы и постучать. Что случилось?» Она бросила на него сердитый взгляд и принялась ходить туда-сюда по комнате. Длинный чешуйчатый хвост, выглядывающий далеко из-под платья, драл шипами ковер, оставлял глубокие царапины на паркете. «Может, уберешь это?» предложил Тириан, сморщив нос и указав на ее хвост. Неприлично. Сивилла лишь усмехнулась. Не признаваться же сыну, какое огромное искреннее удовольствие доставляет ей ходить так, с хвостом и без всяких личин. Она даже прическу перестала делать. И наносить косметику тоже. Верная служанка донесла, что люди полагают, это свидетельство горя. Мол, королева так переживает из-за внезапной кончины мужа, что подурнела и постарела за несколько дней и махнула на себя рукой. Сивилла смеялась в голос над этим нелепым предположением. «А не то что?» — повернулась она к Тириану. «Ты мне его отрежешь?» Он сузил глаза и встал с кровати. Неспешно надел исподнее. Знак скульптора сверкнул золотом у него в паху. «Твой брат рассылает письма», сказала Сивилла, пробарабанив пальцами по подоконнику. «А мои доверенные люди донесли кое-что еще. Он женится. На той самой девушке, которую ты ему отослал. Ты совсем дурачок у меня?» — не сдержалась она. «Своими руками подложил под него девку, с которой он может потрахаться. Ты думаешь, я бы так поступил, если б знал?» — огрызнулся сын. «Зачем?» — воскликнула она. «Зачем ты так сделал?» «Затем, что она меня оскорбила!» — рявкнул Тириан. «Я хотел отомстить». «Отомстил!» — фыркнула Сивилла. «Будет очень смешно, если в итоге она наденет мою корону». Хвост взметнулся, сшибая со стола вазу, и осколки разлетелись по комнате. «Давай подумаем, что можно сделать», — миролюбиво предложил сын, пригладив золотистые локоны. «И что может сделать Элай? В конце концов, что у него есть, кроме той рыжей дуры?» Сивилла пожала плечами. «Максимум — драконий отряд. Если он пойдет на столицу, мы размажем его еще на подступах, но я не собираюсь сидеть и ждать». «Отчего же ждала все эти годы?» — укорил ее Тириан. «Ты могла убить его раньше». «Я пыталась», — призналась Сивилла. «Но при твоем отце не могла действовать прямо. А там еще Хильда, ты не знаешь ее. Нюх, как у лисы. Всех моих людей заворачивала у входа в Драхас, кроме капитана. Но тот, лживый змей, все обещал, обещал, да так ничего и не сделал. Но теперь-то отец мертв», — напомнил сын. «Да, потому что она убила его. И правильно. Задержалась бы еще хоть на день, из короля сталось бы позвать Риана во дворец и назначить преемником официально. И все эти годы пропали бы в туне. «Слишком большой отряд не отправишь», — продолжил размышлять Тириан. «Мы не можем просто взять и напасть на него с армией. Хотя...» «Не можем», — подтвердила Сивилла. «Совет так и шатает. Никто не позволит отдать такой приказ, пока ты еще не король. Но если взять отряд воинов, преданных нашему роду, и тайком послать их на Драхас», — предложил сын, — «ты увела оттуда дозорных. У Элая почти не осталось драконов, так?» «Так», — подтвердила Сивилла. «Они теперь обжирают столичные казармы. Расходы увеличились втрое, если не больше». «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Тириан, «можно напасть на него и замаскироваться под красноперых. Кто там будет потом разбираться?» «Никто», — кивнула Сивилла. «Уж мы-то точно не станем». «Да, это можно устроить. Ты молодец». Он улыбнулся и быстро облизнул губы. «А девчонку рыжую пусть возьмут живьем», — попросил он. «Для меня». «Даже не думай», — отрезала королева. «Не надо все усложнять». «Что ж...» Сын послушно склонил золотую голову, вздохнул разочарованно. «Пусть убьют их обоих».